Глава 12. Решение. Я даже не сразу понимаю, что ранен. Выстрел похож на сильный удар. Он вышибает дух. Мне кажется, что меня кто-то резко и неожиданно толкнул в грудь. А я каким-то чудом удержался на ногах. Прижимаю ладонь к месту удара. И почти сразу меня захлестывает волна боли и слабости. Удержаться на ногах не получается. Удивленно рассматривая кровь на ладони, медленно оседаю вниз. Падаю на спину. Небо с темными тяжелыми тучами кружится надо мной. Мать твою, больно-то как. Хрипло втягиваю воздух. Но что-то не так. Дышать тяжело, словно в воздушном шарике дырка. Ты надуваешь, а все без толку. Так и я вдыхаю и задыхаюсь. Демид Альбертович. Скорую, двигаю губами. Демид, подлетает ко мне Злата, падая на колени рядом. Разбитые до крови губы дрожат. Трогательная девочка. Опять напугали до полусмерти. Она нервно стирает пальцами со своего лица кровь и нерешительность и тянется ими к моей груди. Ее кровь. Моя кровь. Нет, рявкаю испуганно. Злата одергивает пальцы. Демид растерянно ищет мой взгляд, наклоняясь над моим лицом. Ощущая, как все немеет, я как будто куда-то плыву на волнах. Пульсирует все. Одежда на мне слишком быстро намокает. У меня пара минут, может. Как страшно отключиться. Ощущение, что этот мир рухнет, если я посмею закрыть глаза. И даже страшно представить, что станет с ней, когда я перестану контролировать эту ситуацию. Рыча на себя от злости, что совершенно не могу бороться с тем, что сознание мое утекает, я очень быстро принимаю единственное верное решение. Потому что сейчас я покину эту реальность, а когда вернусь, я не знаю. И вернусь ли вообще? Пробки в Москве? Успеют ли? Поэтому пусть будет так. А потом я разрулю. Злата. Ее медальон, выпавший из разреза, касается моего плеча. Я сгребаю его в окровавленный кулак и, тратя последние силы, срываю с ее шеи вместе с цепочкой. Это мое. Вздрогнув, беспомощно прижимает ладонь к шее, пачкая ее кровью. «Слушай, сейчас подпишите все. Брачный договор. Прямо сейчас. Пусть вас зарегистрируют с Родионом. Ты выходишь за Родиона. Сегодня. Поняла?» «Демид», — жалобно. «В крови, мля, все. Страшно. Сделаешь, как сказал. Уходи. Уберите ее от меня, ради бога. Здесь все в моей крови. Страшный сон какой-то». «Нет», — всхлипывает она. «Скорая сейчас. Нельзя, чтобы она скорую со мной дождалась. Я должен им сказать про ВИЧ, чтобы они были аккуратны. При ней не хочу. Не могу. Уходи». Ласково прикасаясь к моему лицу пальцами, наклоняется, пытаясь притронуться своими губами к моим, разбитыми, окровавленными губами. «Ах!» Рывком отворачиваю лицо, сжимая губы. «Убирайся!» — сказал. «Макс!» — мучительно кричу я. «Уведи их!» Подхватывая трясущуюся, плачущую Злату, мой охранник оттаскивает ее от меня. Слышу сирену скорой. Надеюсь, это ко мне. Не отключаться. Нельзя отключаться. Я еще не все сделал. Набираю на телефоне отца. Уже ничего не чувствующими пальцами. Не берет трубку. Брата набираю. Еще минуту мне дайте. Бросаю слепнущий взгляд на темное небо. Уже почти не соображая, объясняю брату, что нужно сегодня, сразу, прямо сейчас, не дожидаясь еще одного захода до Гиева. И увези их. Куда там виза не нужна? Подальше, под другими именами. Живите там пока. Ночью улетайте сегодня. Понял. Брат, пытаюсь набрать воздуха в пробитые легкие для последнего, самого главного мессенджа. Ты не трогай ее, ясно? Она моя. Телефон вываливается из пальцев. Я люблю ее. Шевелю я губами, отъезжая. Все.